Глава сороковая. Все не знает никто. Почти все знают люди. Потому что кто-то что-то от кого-то обязательно слышал. В том числе слышал про ту загадочную церковь. Сплетня – самый быстрый и самый надежный канал получения информации. Получается, надо идти в народ. Бизнесмен Сашок собрал на грандиозный мальчишник своих многочисленных собутыльников и, влив в каждого пол-литра водки, рассказал про свою грешную жизнь и желание в преддверии новых грехов как-нибудь отпустить старые. «Ну, тогда к тебе к попам». «Каким?» «Ну, смотря кто ты». «Представитель фирмы Питер Шрайдер и сыновья?» «Не, в смысле, кто по вере?» «Русский, если мать не врет». «Тогда тебе в церковь с куполами». «Не, я к ним не пойду, они меня кинули». «Как?» «Они новый мэр сосветили, а он через 3 дня в КамАЗ въехал, прикинь? Нахрена я им бабки отстегивал, если они договориться не могут? И неустойку платить отказались. Я так маракую. У них с их крышей какие-то нелады вышли. А раз тогда вышли, то и теперь тоже. Нафига мне тот же геморрой? Ну, тогда кисло. Ну, так и я про то же. Запарили они меня в конец. Слушай, а если не наших запрячь? Каких не наших? Ну, этих, блин, янки. У них здесь церковь своя, крутая, как их баксы. Братаны были, ну, чисто навороченный офис, и попы в галимом прикиде, как от Версачи. А чё им тут надо? Да чёрт их разберёт. Капустой ссорят направо и налево, фуршеты закатывают на 100 рыл, бумаги, не глядя на цену, берут. Какие бумаги? Ну, там акции разные. Зачем попам акции? Ну, они не для себя берут. У них там импортные барыги тусуются, словно медом намазаны. Крученый им рудник впарил. Да ну! Ну, точно тебе говорю. Собрал бумаги у работяг по номиналу, 2 пузыря за штуку, и импортным оптом толкнул. 2 недели на радостях рылом в пол упирался. Не, ну а попы-то здесь при чем? Ну ты даешь. Попы в этом деле главные. Они их деловых с нашими деловыми сводят. И с того процент свой имеют. Братаны толкуют, у них там связь со штатами поставлена, как, блин, у нас в центре управления полетами. Ты им только, что тебе надо, а они через минуту то, что тебе надо, с той стороны гонят. Они тебе партнера со шмутками и баксами, а ты им бабки на пожертвование. Ну, там, конечно, заодно про Библию парят, если кому надо, грехи отпускают. Любые. Ну, так уж и любые. Ну, падла буду. Они шизе 2 жмуров отпустили. У них там все по первому сорту поставлено. Если тебе им на исповеди колоться западло, они могут папу римского по компьютеру подогнать. Блин, как живого. Ты ему по видоку грехи отбазаришь, он у себя в ящике послушает и тут же разведет. Так круто! Действительно круто, даже если четверть правда. Свести с попами можешь? Да какой базар, хоть завтра. Нет, завтра не надо, завтра рано. Завтра желающий исповедоваться бизнесмен Сашок пощупал христианскую церковь техникой. Окна церковного офиса молчали на всех этажах, хотя на вид были самыми обыкновенными, стеклянными. Телефонные концы к распределительному ящику на улице не подходили, кроме одного, который был установлен на вахте, а телефоны, между прочим, были. Значит, они либо уходили отдельным кабелем, либо были мобильными. Все мобильными. Что, конечно, круто. Ревизор отправился на телефонную станцию. «Вы мне тут чужие разговоры впарили». «Этого не может быть. Как не может, если может? Ну-ка, давайте мне сюда телефон вашего главного инженера. Дали. За 50 баксов. Слышь, дядя, мне надо кое-какие телефоны проверить. Сделаешь? Я не имею права. Слышь, дядя, у тебя там под дверью пацан стоит. С баксами, которые ему руки жгут. С твоими баксами. В текущем квартале христианская церковь наговорила по межгороду что-то около полутора часов. Хотя говорила несравнимо больше. Как? Может быть, по спутниковому телефону? Тогда это совсем круто. Тогда их голыми руками не взять. Бизнесмен Сашок вылетел в очередную командировку для встречи с Питером и его сыновьями. Но пришел не к Питеру и не к сыновьям, а пришел в местную гарантийную мастерскую обслуживания спутниковых телефонов. «Мне нужен кто-нибудь, хорошо понимающий в спутниковых телефонах». «У нас все понимают». «Все мне не нужны. Нужен самый лучший». «Ну, тогда, может быть, Петровича? Он раньше в НИИ работал». Петрович был в привычном ему еще по институту синем халате с торчащими из нагрудного кармана отвертками. «Чем могу?» «Можете. Можете заработать 10 тысяч баксов». «Сломался телефон?» «Нет, дело не в телефоне, в человеческом факторе. У меня старший менеджер по спутниковому конкурентам звонит». «Зачем звонит?» «Вот это я и хочу узнать. С вашей помощью». «То есть вы предполагаете перехватить сигнал телефона?» «Совершенно верно». «Это невозможно». 15 тысяч. Технические характеристики жестко привязаны. 20. И можете привлекать к работе кого хотите. Но это 30. И будем считать, что мы договорились. Еще 3 раза по 30 бизнесмен Сашок пообещал в других мастерских. 2 мастерские из 4 выполнили заказ в срок. Вот это настройка на требуемый номер. А вот это регулировка сигнала. Да понял, не дурак. Вернувшись в город, бизнесмен Сашок из командировки не приехал. Он не появился дома, не появился в офисе, не зашел к приятелям и не наведался в любимый свой кабачок. Устал он от суеты, захотелось ему побыть одному. В однокомнатной съемной хрущевке, грязной, запущенной, без мебели, с протекающими кранами, тараканами и мышами, но зато окнами, выходящими на здание Всемирной Христианской Церкви. Сашок развернул спутниковый телефон, настроил его на христианскую волну и услышал вместо голоса какое-то шипение. Понятно. Подцепил к телефону ноутбук. Все равно белиберда. На этот раз в форме бесконечного ряда букв, цифр и знаков препинания. По спутниковым телефонам шел поток информации, но совершенно хаотичный и непонятный поток. Хотя почему непонятный? Очень даже понятный. Вряд ли кто-нибудь, даже ради шутки, станет посылать сотни мегабайт бессмыслицы. Значит, это не бессмыслица. Значит, это шифрованный текст. Криптография входила в перечень обязательных для спеца дисциплин. Но вряд ли те знания могли пригодиться. Шифры изобретаются и меняются часто. Тут кто не успел, тот опоздал. Ну и что делать? Искать криптографов-любителей? Нет, не пойдет. Это не ширпотребовский спутниковый телефон. Здесь любители не помогут. Похоже, придется обращаться за помощь к старшему брату, к конторе. Не хочется, конечно, добавлять в личное дело черные шары. Их там и так довольно. Но деваться некуда. Снова аэропорт и 3-часовой перелет ради 1 звонка по телефону. Диспетчеру газеты бесплатных объявлений. «Алло, хочу дать объявление». в брачный раздел. Записывайте. Немолодой, симпатичный, 85-летний мужчина ищет спутницу жизни, не старше 20 лет, отличающуюся сексуальной раскрепощенностью, темпераментом и опытом ухода за больными людьми. Заинтересовавшимся, просьба обращаться по адресу. Абонентский ящик. Прямо так и публиковать? Прямо так. До буковки. Я потом редактору перезвоню. Если вы что напутаете, такой скандал учиню. Объявление вышло в неотредактированном виде. Заинтересованные, как ни странно, нашлись. Две чрезвычайно раскрепощенные дамы предлагали свои услуги за смешную сумму в долларах. Еще одна, имеющая самое серьезное намерение, желала встретиться с сексуально озабоченным женихом в парке на пересечении главной аллеи с тропинкой, идущей к колесу обозрения. Сексуально озабоченный жених сильно преклонных лет пришел в назначенное время в указанное в письме место, сел на скамейку, поставил рядом батарею пивных банок, вскрыл и выпил одну, закусывая солеными орешками. После от нечего делать, вскрыл и выпил все остальные. Невеста не пришла. Жених разочарованно выматерился и пошел прочь, краем глаза заметив, как с соседней аллеи, обвешанная метлами и совками, пришла уборщица, которая, вздыхая и возмущаясь нечистоплотностью посетителей парка, смела оставленный мусор. Контейнер был снят. Значит, старший брат жив. Уже хорошо. В контейнере были выдержки текста и фотографии работников христианской церкви. На всякий случай. На случай, если они проходили по архивам. Через неделю бизнесмену Сашку пришло доплатное письмо с заказанными им билетами на концерт некогда популярной, а теперь сильно потускневшей западной рок-звезды. Сашок, шаря под молодежь, влез в джинсовый костюм и отправился слушать попсу 20-летней давности. Он пританцовывал в проходе между рядами, когда его случайно толкнула молодая, стриженная под панка девица. «Клево бацает, тёлка!» — поделилась она музыкальными впечатлениями, пританцовывая в такт музыки. «А, дядя?» «Клёво!» — согласился Сашок, высматривая в дрыгающейся толпе того, кто пригласил его на концерт. «Слышь, дядя, у тебя закурить есть?» Сашок вытащил сигареты. «А выпить?» «Нет». «Тогда дай денег на пиво!» «Отстань! Ну дай, что тебе стоит?» Сашок дал денег, девица, быстро ввинтившись в толпу, отбыла в буфет. А он уж подумал... Девица быстро вернулась обратно с дюжиной пива. «На, дядя, теперь я угощаю!» Сунула в руку две банки. Две банки с пивом. Того сорта, который неделю назад использовал в качестве тары он. Те же банки, то же оформление. Возможно, неспроста. Хотя всякое бывает. Одного пива, если это, конечно, знак, мало. «Слышь, дядя, а хочешь, я тебя отблагодарю?» «Как? А то ты не знаешь». «Прямо здесь?» «Ну а чё? Или ты боишься?» «Сколько?» «Да считай за так». «А за так это сколько?» «Сотка с мелочью». «Сотка с мелочью» — это был опознавательный пароль. Но ревизор думал, что он прозвучит в контексте заема денег. А тут... «Ну ты чё, идёшь? Или пива хватит?» «Пива хватит». В одной из банок в пиве плавал контейнер. В контейнере был ключ к шифру, и было короткое сообщение. Идентификация личности по предложенным фотографиям результата не дала, кроме одной фотографии, опознанной в картотеке Министерства иностранных дел. Согласно их заключению, на фотографии был изображен бывший работник посольства США, в тогда еще Чехословацкой Социалистической Республике. Интересно, что ему делать в христианской церкви? Впрочем, сейчас не до него. Сейчас до шифров. Ревизор сбросил на диск программу дешифровки. Пропустил через нее снятый со спутникового телефона текст. Еще один, еще. Собрал вместе, прочитал. И все понял. Все. И сразу. И то, что было, и то, что будет. В перенасыщенном информационном растворе выпал остаток, бывший сутью. Сотни малозначительных до того фактов стали сближаться, соединяться, сращиваться с друг с другом, образуя единое целое. То, что было неясным, расплывчатым, стало выпуклым и очевидным. И стало страшным. Ведь получается, что здесь... С ума сойти!